Глава 45. «Рома, он давно говорит, что я ему нравлюсь». «Как давно?» «Ты тогда еще в Лондоне был». «И ты мне не сказала», — неверяще шепчет Герман. «Прости», — шевелю беззвучно губами. «Я не думала, что это серьезно». «Пиздец!» Резко оттолкнувшись руками от подоконника, разворачивается ко мне спиной и запускает пальцы в шевелюру. Я же закусываю губы изнутри и изо всех сил пытаюсь сдержать слезы. Что я наделала? На что надеялась? Что Рома притворится, что ничего такого не говорил, а из моей памяти самостоятельно сотрутся те неприятные моменты? Что вся эта ситуация рассосется сама по себе? Герман набирает полную грудь воздуха и медленно выдыхает. Повторяет так несколько раз. Но затем, видимо, не сдержавшись, одним движением смахивает все с комода. Я коротко взвизгиваю и рефлекторно подтягиваю колени к груди. «Что еще?» — обманчиво ровным тоном спрашивает он. Возвращается ко мне и, дернув ноги вниз, грубо разводит колени в стороны. «Рассказывай!» — шипит в лицо. «Окей. Когда ты был в Лондоне, Рома присматривал за мной». «Я в курсе. Хотя я говорила, что не надо». «Ты поэтому говорила?» «Потому что он к тебе клеился?» «И поэтому тоже». Глядя из-под лобья, признаюсь я. «Он сказал, что я ему нравлюсь, и что он не прочь со мной встречаться». «А ты?» «Отказалась, конечно. Тогда он начал рассказывать, что я тебе не пара, что нужна только для... Ну, сам понимаешь». «И?» «И даже сказал, что у тебя есть невеста». «Он так сказал?» «Я ему не поверила», добавляю быстро. Герман зло скалится, отчего его верхняя губа чуть приподнимается вверх. Коротко выдыхает, а затем, запустив руку в волосы, прижимает меня к плечу. Он очень взвинчен. Я отчетливо слышу, как тарабанит в большой груди его сердце. «Никого не слушай», — шепчет хрипло. «Знай, какую бы хрень тебе ни рассказывали, главное — это то, что мы вместе. Поняла?» «Угу». «Ты уже не сможешь без меня, Рая. А я не смогу без тебя». «Зачем ты так говоришь? Я не собираюсь от тебя уходить». «Знаю. Ты от меня уже никуда не денешься». «Не денусь», — подтверждаю, ластясь кошкой. «Куда я без тебя?» «Абаталов. Эта сука мстит мне». Отрываю голову от крепкого плеча и смотрю Герману в глаза. «За что?» «Это 100 лет назад было. Он познакомил меня со своей девушкой, а она на меня переключилась». «Ты переспал с ней?» «Да, только он сам говорил, что не в обиде, мол, та шкура продажная». «Так нельзя», — произношу беззвучно, скорее сама себе. «Не все такие правильные и чистые, как ты, коротышка, и я хочу оградить тебя от всей этой грязи». Это правда царапает когтями по сердцу. Если Рома хотел лишь использовать меня, если никакой симпатии нет, то он еще хуже, чем я о нем думала. Это он отвез меня тогда на вокзал, и он сказал, что не побрезгует мной даже после тебя. Начинаю тараторить сбивчиво. Теперь мне мерзко что-либо от него утаивать. «Что еще?» — напряженным шепотом спрашивает Герман. «Еще со мной говорила Диана, твоя бывшая. Просила, чтобы я за деньги сливала ей информацию о тебе». «Почему я узнаю об этом только сейчас?» «Прости». Шепчу, прижимаясь губами к шее. «Рая, я хочу знать о тебе все. С кем общаешься, чем занимаешься и даже, блядь, о чем думаешь. У тебя не должно быть никаких секретов». «Хорошо». 5 минут мы молчим. Герман пытается взять себя в руки, а я, затихнув, вожу губами вдоль бешено бьющейся венки на шее. Постепенно его пульс приходит в норму, плечи расслабляются. «Чем ты сегодня занималась?» — интересуется он уже спокойнее. «Я была в фитнес-центре, ходила на йогу. Потом мы с Полиной пошли в хамам, а затем искупались в бассейне». «Что за Полина?» — спрашивает требовательно, чем вызывает у меня улыбку. Я кайфую, когда он заботится обо мне, когда следит, как я питаюсь, одеваюсь и даже когда дает деньги. Все это я принимаю с огромной благодарностью». «Я тебе о ней рассказывала, помнишь?» «Помню». «Представляешь, она встречается с женатым мужчиной». Герман какое-то время молчит, а затем принимается легкими движениями пальцев массировать мой затылок. «И?» «В смысле «и»?» — хмыкаю ошарашенно. «У него семья и ребенок!» «Многие женатые мужики имеют отношения на стороне». «И это неправильно?» «Это нормально». «Нормально?» — восклицаю я. «Нормально разрушать чужую семью и делать несчастной другую женщину?» «Если всех все устраивает, то почему бы и нет?» Шокированно качаю головой и немного от него отстраняюсь. «Я ее не осуждаю, но никогда не смогу этого понять. Это ужасно!» «Ко всему можно привыкнуть, если есть чувства», — проговаривает Герман уверенно, перед тем, как накрыть мои губы поцелуем. Сжимая мои плечи сильными руками, целует жадно, с немым отчаянием. Запихав язык в мой рот, даже шанса на ответные действия мне не дает. Вылизывает всю полость рта, таранит до нехватки воздуха и боли в губах. «Никто и никогда нас не разлучит, слышишь?» «Слышу». Тяну протяжно, когда, спустив лямки топа вниз, Герман собственнически сжимает мою грудь. «Я тебя себе навсегда забрал». Закинув голову назад, упираюсь макушкой в стекло. «Так хорошо. Боже, хорошо и телу, и душе. Сердце трепещет от счастья, каждая клеточка поет о любви». Герман усиливает атаку, тщательно выцеловывает мою шею, не переставая ласкать грудь. «Гер, я хочу тебя». Стоит мне только произнести эти слова, у Греховцева словно крышу срывает. Рыкнув, сгребает меня с подоконника и бросает на кровать. Отпружинивший матрас подкидывает меня вверх, отчего я начинаю смеяться. «Сейчас тебе не до смеха будет, коротышка. Береги трусы». «Ой-ой». Пока Герман медленно на меня надвигается, я сама избавляюсь от одежды и, раскинув руки в стороны, наблюдаю, как, стянув толстовку, он ложится рядом со мной на спину. «Иди сюда», — шепчет, показывая рукой на свое лицо. Я немного теряюсь. Не до конца понимаю, что именно он от меня требует. «Хочешь, чтобы я тебя поцеловала?» Вместо ответа Греховцев тянет меня на себя и вынуждает его оседлать. Но не на уровне паха, а на уровне его лица. «Что? Нет!» — выкрикиваю я, когда понимаю, что он хочет. «Давай, давай!» «Господи, пожалуйста, только не это! Я к этому не готова!» Продолжаю сопротивляться, но когда это помогало? Если Герман что-то задумал, остановить его сможет только конец света. А его, по прогнозам, в ближайшее время не ожидается. «Угомонись, я сказал!» — рычит он, фиксируя мои бедра большими ладонями. «Я не могу!» «Если тебя это успокоит, то я тоже буду делать это в первый раз». «Правда?» «Только тебе», — подтверждает уже тише он. Я делаю несколько глубоких вдохов, чем вызываю его улыбку и быстро киваю. «Смотри мне в глаза», — просит Герман перед тем, как коснуться меня языком.